993. Матерь Агни-йоги. Нам так важно, чтобы вы устояли. Стойте, не для себя это надо, для мира и будущего. Немногими устоявшими слово Христово было разнесено по миру. Нам нужны до конца устоявшие, ибо несут поручения, а не наши.